Глава 19. Избранные выдержки из журнала ареологических исследований. В районе Киравнского купола возможно обнаружен индигенный наноорганизм. Том 56, 2 ноября 61 М. года. Г.Н. Форбс, В.Л. Танеев и другие. Кафедра микробиологии Ахеронского института ареологических исследований. СНС-кратер у подножия северного края Киравнского купола многими считается источником СНС-метеоритов. Класс метеоритов, предположительно имеющих марсианское происхождение, назван по первым буквам наименований поселений Шерготти, Нахла, Шассинье, близ которых такие метеориты были обнаружены. Обнаруженных на Земле Клейборн и Фрейзер М4D. На северном склоне Киравнского купола было проведено бурение на глубину 1 км в местах, где поверхность на 10-50 микроградусов Кельвина теплее, чем в среднем по склону. Большинство буровых точек находилось в пределах 4-километрового отрезка лавового канала, спускающегося от Киравнской кальдеры в СНС-кратер. На западной стороне лавового канала 5 буровых валов наткнулись на следы термального источника, в котором оказались остатки льда и карманы жидкой воды, все в пределах 1 мили. Стены этих переломов имели овоидную форму, тянулись не более чем на 20 нанометров и напоминали структурой СНС-метеорит ALH-84201. Метеорит, обнаруженный в 1984 году в горах Аллен-Хиллс в Антарктиде и, вероятно, имеющий марсианское происхождение. Метаболической активности в киравнских формах обнаружено не было, но электронная микроскопия показала, что у них были клеточные стенки, а внутри содержались фрагменты белков РНК. На образцах была вызвана полимеразная цепная реакция с применением праймеров, короткие фрагменты нуклеиновой кислоты, для рибосомной РНК, и в результате получились продукты, выявившие магнитотактическую последовательность, похожую на земные морские метаногены. Некоторые силикаты в обрушившемся термическом канале возле восстановленного материала также обнаруживают расслаивающиеся губчатые структуры, ярко выраженные строматолитические по внешним признакам, со слоями вдвое меньшими, чем в найденных земных образцах. Это позволяет предположить, что это и есть строматолиты, а овоидные формы – археи или нанобактерии, замедлившие или остановившие свои метаболические процессы в ответ на неблагоприятные в течение длительного периода условия. Киравнские образцы, возможно, имеют земное происхождение. Том 57, 1 января 62 М. года. Р. Клапарит, Х. К. Баразджани и другие. Кафедра экологии Марсианского университета, Бероуз. Мы изучили подобные нанобактериальным структуры, обнаруженные в образцах, извлеченных в ходе бурения на северном краю Киравнского купола, Форбс и Танеев, М61А. В них выявлены карбонаты, магнетиты и ПАУ, полициклические ароматические углеводороды, содержавшиеся также в ALH-84201, но ни движений, ни метаболических процессов не обнаружено. Как и в случае с ALH-84201 в Антарктиде, недавнее загрязнение породы, в данном случае антропогенное, возможно, а ее гидрация, вероятно, произошла в период, когда лавовый туннель Киравнского купола использовался в качестве русла реки с 15 по 38 М. год. При этом, несмотря на то, что образцы содержат магнетиты, мы не знаем, действительно ли индигенные археи или нанобактерии могли эволюционировать, чтобы произвести магнетиты, если магнитное поле Марса настолько незначительно, что не может быть зафиксировано для биологического использования. Древняя ариомагнитосфера в Нойскую эру была гораздо сильнее, чем сегодня. Том 57, 2 апреля 62 М. года. С. Х. Ким, Институт аэрофизики, Сензенина. Г. Н. Форбс, кафедра микробиологии Ахеронского института ареологических исследований. Палеомагнитные исследования в южной половине коровой дихотомии показывают, что 1,3 миллиарда лет назад интенсивность марсианского магнетизма составляла 250 тысяч НТЛ, вероятно, ввиду наличия активного динамо в ядре. Таким образом, Марс, вероятно, генерировал магнитный момент более 1013 ТЛ на кубический метр. Для сравнения, момент Земли составляет 8 на 1015 ТЛ на кубический метр на протяжении всей Нойской эры, приблизительно с 4,1 миллиарда до 1,3 миллиарда лет назад. Рассел и другие, М6J. Следовательно, развитие биомагнетизма у любой древней индигенной формы жизни было бы вполне закономерным. Палеомагнитосфера еще не сформирована. Том 57, 2 августа 62 М. года. С. Рассел, кооперативная лаборатория да Винчи. Результаты последних исследований указывают на то, что магнитосфера Марса, вероятно, имела пренебрежимо малую величину приблизительно 3,5 миллиарда лет назад. Сходство между индигенными археями, обнаруженными под Керавнским куполом, и археями Metanus pyrillum jacobii из бассейна реки Колумбии. Том 58, 1 августа 63 М. года. Г. Н. Форбс, кафедра микробиологии Марсианского университета, Каир. В. Л. Танеев, Ахеронский институт ареологических исследований. П. Ф. Аллан, кафедра микробиологии Марсианского университета, Каир. Археоподобные организмы, обнаруженные в Керавнском куполе и предположительно являющиеся наноокаменелостями этих организмов, во многих физических и химических отношениях напоминают Metanus pyrillum jacobii, обнаруженные в материнской породе бассейна реки Колумбии. Азот в марсианских образцах представляет собой изотропно-тяжелый азот, отличающий атмосферу Марса от практически всех остальных изменчивых пластов в Солнечной системе, что и исключает возможность ее происхождения вследствие загрязнения. Частичный геномный анализ фрагментов РНК керамских организмов показал 44-процентное совпадение с ДНК Metanus pyrillum jacobii из бассейна Колумбии. Такое сходство нельзя объяснить независимым происхождением. Засеивание одной планеты жизнью с другой представляется наиболее вероятным объяснением. Анализ частоты мутаций по Левонтину Тьерри позволяет предположить, что разделение двух видов произошло приблизительно 3,9 миллиарда лет назад, в конце мощной бомбардировки. В аминокислотах керавнских архей обнаружено преобладание левшества. Том 58, 2 октября 63 М. года. Г. Н. Форбс, П. Ф. Аллан, В. В. Ван, кафедра микробиологии Марсианского университета, Каир. В. Л. Танеев, Ахеронский институт ареологических исследований. Левшество аминокислот, обнаруженных в Архея Церауни из Керавнского купола, преобладает примерно в той же степени, что и в хиральности Metanus pyrillum jacobii из бассейна реки Колумбии. Н. В. Элсворт, 2067А. Организмы, умершие более миллиарда лет назад, содержали бы примерно равное количество аминокислот левшей и правшей, а высокая распространенность левшей среди керавнских образцов указывает на то, что некоторые должны либо быть живы до сих пор, либо умерли менее миллиарда лет назад. сейчас установлено, Набдулла, 2054, что экстремофилы в ухудшающихся условиях реагируют на стресс с замедлением метаболических процессов до уровня, при котором деление клеток происходит не чаще раза в столетие. Если биологические функции временно приостановлены или существенно замедлены, то признаки жизни четче всего проявляются в таких биохимических состояниях, как хиральность. Геномный анализ керавнских и колумбийских нанобактерий выявил недавнее разделение популяций. Том 59, 1 февраля 64 М. года. Р. Клапарит, Х. К. Борасджани, кафедра экологии, Дж. Б. Олсен, Дж. Трэш и другие, кафедра микробиологии Марсианского университета Бероуз. Мы определили, что хотя под северным краем Керавнского купола предположительно и обнаружены нанобактерии, геномный анализ фрагментов ДНК обеих популяций показывает, что их ДНК совпадают лишь на 85,4%. Частота мутаций, пересмотренная Нгуеном и МакГонклином, показала, что виды этих организмов разделились в пределах последних 5000 поколений. Это позволяет сделать заключение, что породы Керавнского купола были загрязнены земными нанобактериями около 20 м лет назад, то есть в тот период, когда лавовый туннель на северной стороне вулкана использовался как русло реки. Эта практика была прекращена по решению Мирового природоохранного суда, сборник решений МПС, М46, страница 3245-47. Ввиду того, что дно туннеля было сочтено слишком пористым, и, как было указано в отчете, риск загрязнения реголита является значительным. Стоматолитические образования из-под Керавнского купола имеют такую же структуру и химический состав, что и гидатогенный гейзерит, найденный под куполом Фарсида. Том 60, 1 мая 65 М. года. Х.К. Борасджани, кафедра экологии, Л.Д. Роберсон, В.В. Вулф, Н. Флорес, кафедра ареологии Марсианского университета Бероуз. При бурении купола Фарсида было обнаружено кремнистое отложение из практически чистого опалового кремнезема. Термальный источник на западной стороне на глубине 4,2 километра был еще активен, а гейзеритовое образование имело явно абиологическое происхождение. В породах, извлеченных и обработанных одобренными МПС методами стерилизации, не содержалось ни микробактерий, ни нанобактерий, ни архей или наноокаменелостей. Митохондриальный анализ Архея Церауни и колумбийской Метаноспирилум Якобии показал, что керамнская популяция более старая. Том 60, 2 мая 65 М. года. Г. Н. Форбс, кафедра микробиологии. И. И. Пирон, кафедра генетики Марсианского университета Каир. С. Х. Ким, Институт аэрофизики Сензенина. Хотя абиологические процессы объясняют происхождение в Керавнском куполе гейзеритовых образований, скорость пропитывания базальтовой лавы по расчетам Рассела и других, М12Т, указывает на то, что археи в трещинах в базальте не могли проникнуть в породу достаточно быстро, чтобы иметь антропогенное происхождение. Митохондриальный анализ не оставляет сомнений в том, что окаменелость Архея Церуни, обнаруженная вместе с живыми образцами, возраст которых превышал возраст Метаноспирилум из бассейна Колумбии. Митохондриальный анализ также указывает на то, что возникший впоследствии земной вид отделился от своего предка примерно 180 миллиардов лет, когда SNC-кратер как раз формировался, а SNC-метеориты, следовательно, перемещались в космосе. Н. Маттесон, 199.7b. Это говорит о том, что земные археи могли прибыть на Землю вместе с SNC-метеоритами. SNC-кратер мог и не быть источником SNC-метеоритов. Том 60, 1 декабря 65 М. года. Р. Клапарит, кафедра экологии, Н. Ксоза, Институт аэрофизики, Сен-Зенина, В. Л. Танеев, Ахеронский институт ареологических исследований. Спектрографический анализ метеоритов Шерготти и Загами показал, что оба диабаза содержат преимущественно пироксеновый пижонит, авгит и маскилинит, образованные при ударе стекло плагиоклаз. Маскилинит разделен на зоны и имеет разновидности: титаномагнетит, ильменит, пирротит, фаялит, тридимит, витлокит, хлоропатит и бодлиит. При осмотре на месте брикчированного диабаза в SNC-кратере и окружающем регионе выяснилось, что ильменит и витлокит в этом перечне отсутствуют. Исследование другого овального кратера, примерно того же возраста и размера, на массиве Элизий, кратера TF, показывает тот же брикчированный диабаз с теми же разновидностями, что SNC-кратеры, соседние с ним. Диабаз кратера TF также имеет пайкелитовую текстуру, как метеорит Шессинье, Банин, Кларк и Ванке, 1992 год. Таким образом, один из кратеров мог послужить источником SNC-метеоритов, обнаруженных на Земле. Необычные признаки архея Церауни подтверждают их индигенное происхождение. Том 64, 1 апреля 69 М. года. Г. Н. Форбс, кафедра биологии колледжа Сабиси. В археях, обнаруженных в древних термальных источниках на глубине 2,3 километра под поверхностью Керавнского купола, содержится некоторая доля изотропно-тяжелого азота, являющегося уникальным для Марса. Митохондриальный анализ с использованием исправленного уравнения Термонда подтверждает, что архея Церауни и нанобактерии Метаноспирилум якубии из бассейна Колумбии произошли от общего предка от 6 до 15 тысяч поколений назад. О частоте мутаций в экстремофилах, резко замедливших свои метаболические процессы, пока нельзя говорить с уверенностью, но есть признаки, уверенно указывающие на то, что они идут значительно медленнее, чем оценивались ранее. Г. Уайтбук, М33F. Это означает, что керавнские и колумбийские нанобактерии могли разделиться на отдельные виды более 1,8 миллиарда лет назад. Скорость пропитывания базальта составляет менее 1 сантиметра на миллиард лет. С. Рассел и другие, М12Т. И не все археи Церауни на поверхности потрескавшихся пород в термальном канале, некоторые были на метровой глубине внутри целых образцов. Эти и другие факторы показывают, что археи Церауни не могли оказаться там в результате антропогенного воздействия, поскольку в таком случае они не успели бы туда попасть. Единственным разумным объяснением этих данных является их индигенное происхождение. Поиск по ключевым словам. Искать в журнал ареологических исследований, тома 65-75. Ключевое слово «Архея Церауни». Совпадений не обнаружено.